Глава 6. Держать эмоции в узде. Вот ректору хорошо говорить. Ага, магу 4 стихий с опытом это куда легче, конечно. Но ведь он совершенно прав. Эх. Я повернулась и пошла к двери. И ведь он меня даже не наказал. Повезло. Но выходит, лорд Бронский не зафиксировал в журнале это событие. Сразу кинулся к своему магическому стражу разбираться. И про меня будто забыл. Стало вдруг обидно. Я вздохнула, кинула последний взгляд на занятого записями ректора и только собиралась открыть дверь, как в нее громко постучали. Лорд Бронский скрипнул зубами и оторвался от записей. «Лилиана, ты еще здесь?» С удивлением произнес он, и на сердце у меня стало совсем грустно. «Вот так вот. Пишет тут всякое, а на свою адептку и внимания не обращает. Даже не заметил, что я еще не ушла. «Ухожу уже, лорд Бронский», — сухо ответила я и сделала официальный кникинс. «Вот лучше бы он меня наказал, честное слово, чем вот так вот». Он кивнул и ответил. «Заходите». Дверь тотчас открылась, и на пороге появилась Тарика, бледная, с красными пятнами на щеках. Глаза у девушки блестели, и вид был боевой. Увидев меня, Тарика закусила губу и бросилась вперед. «Лорд Бронский, прошу вас, не наказывайте Лилиану. Это я во всем виновата. Только не заносите в журнал про то, что она магию применила. Пожалуйста!» Я прислонилась к стене. Лорд Бронский поднял бровь и отложил, наконец, свои записи. Внимательно посмотрел на Тарику, на меня. У Тарики в глазах стояли слезы. А я вдруг почувствовала, как на сердце становится тепло. «Тарика! Ну надо же!» «Я чего-то не знаю, леди!» Ректор прищурился. Тарика покосилась на меня и вдруг выпалила. «Это все Алиска! Она сказала, что видела, как утром из комнаты Лилианы выходил мой... Вик! Вик Коленой!» Ректор на одну малюсенькую такую секундочку изменился в лице. Я вздрогнула. Лорд Бронский перевел на меня тяжелый взгляд. «Леди Лилиана, это правда?» Я вспыхнула и сжала кулаки. «Ничего подобного! Я даже не знаю, откуда Алисе в голову такое могло прийти. Тем более, что Тарика и Вик... Ну, они дружат. И я бы никогда... Да и не нужен мне этот Вик!» Буркнула я и сверкнула глазами на ректора. Мне показалось, или лицо ректора сразу расслабилось. Тарика тоже всхлипнула. «Дружим мы, лорд Бронский!» И я сильно расстроилась и, Лилиане все высказала. А потом я уже ушла из столовой, но мне тетка Милана рассказала, что Алиска и Лилиане что-то говорила. А Лилиана... Она опустила голову. В ней вот магия и взыграла. «Ясно», — медленно сказал ректор. «Спасибо, что рассказали, Тарика». «Значит, леди Алиса Крановая». Он забарабанил пальцами по столу. Похоже, дело не так просто, ведь девушка знала. Она просила занести всплеск запретной магии активности в журнал. Настоятельно просила. О чем это говорит? Ей это было нужно. Зачем? Ректор прищурился. Разберемся. Хорошего дня, адептки. Мы с Тарикой переглянулись и вышли одна за другой. Наступило неловкое молчание. Я первая его прервала. «Спасибо, Тарика». Я повернулась и посмотрела на взволнованную бледную девушку. Тарика не выдержала и бросилась ко мне. «Прости меня, пожалуйста, Лилиана!» Она сжала кулаки и посмотрела на меня, прикусив губу. Я видела, как ей было тяжело сказать эти слова. Я просто сама не своя была, не знаю, что со мной. Но я ведь люблю его, Вика!» Тарика вздохнула. «И у меня просто как-то что-то взорвалось в голове. Я никогда не думала, что такая ревнивая!» Девушка обхватила себя руками. «Да уж», — сказала я, — «тебе нужно что-то с этим делать. А вдруг Алиска теперь будет всегда говорить нечто подобное? Что, каждый раз будешь на меня набрасываться?» Оказывается, обида еще вовсе у меня не прошла. Сразу вспомнились слова Тарики. Девушка глубоко вздохнула и подняла на меня несчастные глаза. «Это я овца, наверное. Папа очень ревнивый у меня, но... Лилиана, я честно буду стараться. Ведь ты мне много хорошего сделала. А я вот... Ты сможешь со мной дружить? Дальше. Она подошла ко мне и коснулась руки, заглядывая в глаза. А я... Ну, я не знала, что ей сказать. Ведь по натуре своей я не такая отходчивая, как Тарика. Но ведь она пришла к ректору, за меня заступилась, признала свою вину. Это ведь дорогого стоит. Простить ее? Неожиданно в памяти всплыли слова отца. Люди несовершенные существа, Ли. Они часто совершают ошибки. Помню, как я тогда спросила. И ты тоже? Папа только усмехнулся. И я, Ли. Конечно, я тоже совершал ошибки. По лицу его пробежала тень, и глаза затуманились. А через несколько минут раздался громкий голос мачехи. «Кларенс! Лилиана! Обед на столе!» Отец едва заметно вздрогнул. Мачеха терпеть не могла, когда кто-то опаздывал к обеду. «Надеюсь, со временем их будет меньше!» Вдруг вздохнул он. «Ну что, обедать?» Папа улыбнулся и взял меня за руку. «Несовершенные существа? Тогда...» Тогда и Алиску нужно прощать. Но Алиску я точно не смогу. А вот Тарику... Я посмотрела на девушку и решительно сказала. Ладно, прощаю я тебя. Тарика взвизгнула и чуть не повисла на моей шее.